Повинуясь мягкому жесту Натана, Алексей против силы оглянулся в круглое озерцо иллюминатора на нижнюю палубу. Тонкая фигурка в белоснежном платье кружилась в беззвучном танце. Ночной бриз играл на золотистых волосах. Трое рослых, атлетически сложенных кавалеров галантно передавали ее друг другу. «Ваш островной друг сидит в ресторане с тремя бутылками виски. И поверьте, он счастлив, как никогда в жизни. А Гриня? Что Гриня? Маленькая разборка с шефом. С кем не бывает. Остаетесь вы. С вами, признаюсь, труднее. Водку вы не пьете, женщинами не интересуетесь. Полноте. Да человек ли вы? Человек, в отличие от тебя. Ну что ж, перейдем на ты. Скажи, где чаша? И я не сделаю ничего плохого твоим друзьям. Если нет, хотя ты мне не очень-то и нужен. Завтра мои водолазы обшарят берега острова мертвых и обязательно отыщут чашу. Но тогда эти марионетки перестанут меня интересовать. А надоевших кукол запирают в ящик. Решайся. Ведь эти двое ни в чем не виноваты. И не надейся обхитрить меня. Такие шутки не проходят. Нет, выдавил он и отвернулся к стене. Ну что ж, твой отказ развязывает мне руки. Я не стану никого убивать или пытать электрическим током на твоих глазах. Завтрашней ночью ты станешь свидетелем ритуала, который принято называть черной мессой или мессой на крови. Это девушка. Аня, понадобится мне ее прелестное, едва развитое тело будет алтарем для магической инвокации. Неважно, будет она в твердой памяти или потеряет сознание, ее душа погибнет и навсегда забудет путь света. Алексей вскочил, резко опрокинул Натана вместе со стулом, выскочил из каюты, но так и не смог приблизиться к борту лайнера. От дышащего йодом океана его отделяла упругая прозрачная стена. Даже хлопья пены не могли коснуться белоснежной палубы Деборы и медленно оползали, как кружево с радужных стенок мыльного пузыря. Он был заперт на корабле, и вся сила, подаренная ему Мерлином, не могла разорвать прозрачный купол, натянутый над лайнером. «Все же недаром меня зовут демоном искушения. Пора раскрыть карты. То, что ты утопил в бухте острова мертвых, всего лишь ювелирно исполненная подделка, копия, — раздался за его спиной голос Натана. — Грааль у меня. Алексей застонал. Ухмыляющийся демон смотрел на него с издевательским сочувствием. — Ладно, расслабься. Я не живоглот. Я отпускаю этих букашек. Где бы они ни были, они у меня на привязи. И заметьте, прекрасно себя чувствуют. Вы, люди, давно смешны мне со всеми вашими религиозными метаниями и выдумками. Все, на что способен человек во зле, так мелко и пошло, что давно не ужасает. Поверьте, развратники и детоубийцы, вампиры и тираны — всего лишь сумасшедшие обезьяны. Любовь. Вот перед чем я немею и чего не смею коснуться здесь, на земле. Любовь сильнее смерти. Любовь, как отблеск высших миров. Любовь, как откровение. Ладно, я слишком расчувствовался. Я приглашаю тебя на празднество в честь чаши. Мой бунтарь.